«Вы не поможете нам погрузить его в машину?» — попросил отец. «Конечно. Но, может, сначала выпьете кофе?» «Нет, спасибо». «А что-нибудь покрепче?» «Нам нужно поскорее отвезти его домой». «Ну что ж, знаете, ведь он не впервые является сюда в таком виде». «В самом деле? А Ада знает?» «Нет, конечно. Она ведь из этих твердолобых». «Каких?» «Ну, тех, что привыкли решать, что кому следует делать и какими быть. А если люди не такие, как ей хочется, значит, должны такими стать». «Может, все же по чашечке кофе?» — взмолился Олтер. «Воды, если можно», — сдался отец. Мы проследовали на кухню. Здесь стены тоже облупились, а потолок выглядел как свод сланцевой пещеры. Из-под штукатурки проглядывали деревянные перекрытия. Раковина была завалена грязной посудой. Я насчитал 3 открытые банки с консервированными персиками и еще несколько с кукурузой и бобами. В кошачьем блюдце с молоком плавал таракан. «Я плохой хозяин», — смутился мистер Янко. «Я тоже». Каким-то чудом ему удалось найти 3 неиспользованных стакана. Он открутил кран. «Не обращайте внимания на цвет». Вода была ржаво-оранжевой. Отец все же выпил. Когда мы вернулись в комнату, Виктору уже каким-то образом удалось сесть. Он уставился на меня мутным взглядом. «Видите ли, мистер Питер», — сипло прошелестел Уолтер, — «у нас здесь коммуна. Никто этого не понимает, кроме доктора». «Эх, люди!» Он смущенно улыбнулся отцу. «Это единственное место, где они могут быть самими собой. Он забавный парень, шутит все время, иногда насчет сестры». Мне трудно было представить себе Виктора в веселом настроении. Эти двое были любовниками, или, во всяком случае, к тому шло. Я почувствовал это тогда и наверняка знаю теперь. Олтер лгал нам. Это можно было понять. Как иначе было ему оправдать свою жизнь? Иммигранты старались продемонстрировать большинству определенный образ. Человек при галстуке, женатый, исправно выплачивающий кредит, член некой лиги. Им не хватало смелости быть самими собой. Мешал страх обнаружить темные стороны души. Отец помог Виктору спуститься по лестнице, я, забежав вперед, открыл дверь. Было жарко, по радио обещали дождь. «Иногда я забываю, что всего лишь воображаю себе это». «Я хочу домой», — сказала Адриана. Уложив Виктора в постель, мы сидели на кухне. Алекс старался не смотреть на меня. «Хочу домой», — повторила Ада, повернувшись к моему отцу. «Хватит. Я возвращаюсь, как только Виктор проснется». Она сидела, прислонившись к стене, запрокинув голову, сжав кулаки. «А что она может? Возьмет да и увезет Виктора? Или переберется с ним к мистеру Янко?» Мы неловко распрощались, и я пожалел, что отец взял меня с собой. Алексу было трудно простить мне это. В тот вечер по дороге в уютный пригород Форт-Хиллс, куда мы переехали годом раньше, я размышлял над двойственностью судьбы. Традиционная мудрость гласит, что суровая судьба закаляет характер. Но если поинтересоваться, кто эти мудрецы, родившие столь удобную максиму? Окажется, что для такой вот Ады их жизненный опыт смешон,